Глава 50. Если б Тимошку спросили, чем он занимался целых 5 дней, пока не истек назначенный для Сефеи Никандровны срок до подачи письма, он вряд ли смог бы вспомнить что-то путное. Так быстро мчались мимо него дни, часы и минуты. Казалось бы, день такой длинный, а нет. Не успел проснуться и отнести молоко маленькой крысе, как пора торопиться к Арефьеву, заниматься уроками с Алексеем Модестовичем, а потом часок без слов побеседовать с Нежной Танюшей, бережно касаясь друг друга пальцами. Едва закончились уроки, время бежать в лечебницу, помогать папеньке и ухаживать за больными. Из больницы надо мчаться во двор, чтобы встретиться с Кокой и поиграть с крысей, а там не успеешь оглянуться, как тетя Сима загоняет домой, ужинать, купаться и спать. День Успения Пресвятой Богородицы, на который был назначен визит за бабкиным наследством, Тимошка ждал с таким нетерпением, как будто от этого зависела вся его дальнейшая жизнь. Как странно, что всего 2 месяца назад я не знал никакой актрисы Евгении Рассоловой, а про Досифею Никандровну и подавно не слыхал, — размышлял Тима, надевая свой самый лучший матросский костюмчик и тщательно разглаживая на лбу пушистую челку. Его русые волосы по обыкновению никак не хотели причесываться по-благородному и торчали во все стороны. Вчера за ужином Петр Сергеевич сказал, что 15 августа в больничной часовне с самого утра будет праздничная литургия, на которую обязательно пойдет весь персонал, а потом он разрешит Тимошке посетить госпожу Рассолову и передать ей записку до Сефеи Никандровны, благо Миллионная улица расположена совсем недалеко. Серым облачным днем около полудня по этой самой Миллионной улице, застроенной величественными зданиями, каждая из которых подчеркивала богатство его владельца, бывший деревенский мальчик Тимошка Петров Макеев шел с визитом к знаменитейшей актрисе Евгении Рассоловой. Прорваться к ней оказалось не так-то просто, как представлялось вначале. Обороняли знаменитую актрису лучше, чем племенного жеребца от цыган конокрадов в Соколовке. Для начала у дверей во двор дежурил усатый дворник весьма сурового вида. Он придирчиво осмотрел Тимку со всех сторон, выспросил имя и фамилию, а потом потребовал от него отчет, к кому он направляется, по какому делу. Следующей преградой оказался представительный швейцар в красной ливрее и золотыми галунами. Он выглядел настолько внушительно, что Тимошка принял неподкупного стража ворот за генерала или, по меньшей мере, за фельдфебеля. Ему тоже пришлось доказывать, что Тимошка пришел по неотложному делу и с важным посланием. И лишь только тогда, когда швейцар лично убедился в Тимошкиной благонадежности, он допустил мальчика к широкой мраморной лестнице, покрытой чуть потертым, но зато невероятно чистым ковром. Парадная. Не хуже, чем у князя Изерского, — сравнивал мальчик, перескакивая с ступеньки на ступеньку. Его сердце гулко выстукивало в ритм быстрым шагам от предчувствия, что с минуты на минуту будет раскрыт секрет подарка Досифеи Никандровны. Обитую коричневой кожей дверь с метной табличкой наверху открыла пожилая сухопарая женщина с кружевной наколкой на голове. — Тебе кого, мальчик? Ты часом не ошибся адресом? Тимофей скованно поклонился. — Нет, не ошибся. У меня очень важное письмо госпоже Рассоловой. — Эш ты, письмо! — подбоченилась горничная и поставила руку поперек двери. — Много здесь вошляется на мою госпожу поглазеть. А уж писем этих ей до конца жизни не перечесть. Почтальоны мешками носят. И все от поклонников. Ступай отсюда, восвояси. Не дорос еще актрисами интересоваться. Она решительно отпихнула мальчика от порога и захлопнула дверь прямо перед его носом. Такого оборота событий Тимошка явно не ожидал. Он недоуменно уставился на закрытую дверь, не представляя, как теперь поступить. Наверное, стоит еще раз позвонить и все заново растолковать этой непонятливой горничной. Он немного постоял, набираясь решимости, и осторожно покрутил металлический рычажок дверного звонка. — Убирайся вон, пока уши тебе не надрала! — рявкнула на него через дверь горничная, и Тимошка услышал, как снизу загрохотали тяжелые башмаки швейцара. — Молодой человек, попрошу вас очистить помещение. — Извольте видеть, «Госпожа Рассолова не желает вас принимать», — угрожающе проговорил он и твердой рукой взял Тимку за локоток. «Я, ну у меня письмо. Попрошу». Швейцар вывел упирающегося Тимку на улицу и демонстративно погрозил ему пальцем. «Попробуйте солнце госпожи артистки, позову городового, у меня не забалуешь». Он горделиво скрестил руки на груди, и Тимошке ничего не оставалось, как убраться восвоясь. Он с обидой оглядел красивую, чисто выметенную улицу с высокими коваными фонарями, стоящими вдоль домов, словно солдаты, и в задумчивости прикусил нижнюю губу. Нет, в родной Соколовке его, как котенка, никто из соседей на улицу не вытолкал бы. Что же делать? Как попасть к знаменитой Досифеиной племяннице? Знать бы, где ее окна, может, было бы туда малым камешком запулить, чтобы хозяйку на разговор вызвать. В деревне парни завсегда так девок на гулянку выманивали. На всякий случай он поискал глазами подходящий камушек, но как на грех мостовая была, туго вымощена увесистыми коричневыми булыжниками, обкатанными так гладко, словно их корова языком лизала. И тут неудача. По водосточной трубе полезть. Тимка задрал голову и принялся изучать подходы к идущей с крыши толстой трубе, склепанной из крашеной жести. Трудновато будет. Да и как узнать, в какую квартиру надо стучаться? — Ты кого-то ждешь, мальчик? — раздался над его головой красивый, чуть вибрирующий женский голос. Этот голос Тимоша узнал бы из целой тысячи, ведь именно после дикой выходки террористки в особняке Изерских он восторженно кричал толпе: «Господа, поблагодарим моих юных защитников!» «Госпожа Рассолова!» — просиял Тимошка и застенчиво улыбнулся красавице, окруженной несколькими офицерами. «У меня к вам письмо от Досифеи Никандровны». «От тети Доси?» — удивилась Евгения. По ее изумленному лицу Тимошка понял, что актриса не признала его. «В таком случае я прошу тебя пройти со мной». Она повернулась к провожатым и повелительно наклонила голову. «Господа, я вынуждена с вами распрощаться. У юноши ко мне неотложное поручение». «Вот это командирша-то командирша!» — восхитился Тимошка, глядя, как офицеры беспрекословно щелкнули каблуками, приложились к милостиво протянутой ручке актрисы и беззвучно удалились, словно по команде фельдмаршала. — Пойдем, расскажешь, что там стряслось у моей дорогой тетушки. Евгения изящно перебросила через плечо невесомую шаль, по виду сотканную из утреннего тумана с капельками росы, пропустила Тимку вперед и повела мимо дворника и подозрительного швейцара, только что спустившего Тимошку с лестницы. Ах, если б швейцар мог представить, каких героических усилий стоило Тимке не показать ему язык! Евгения Рассолова провела Тимошку в кабинет, обставленный белой золотом мебелью, и, легко перекинув ногу на ногу, уселась в массивное вольтеровское кресло. — Давай письмо. Тимошка безмолвно протянул конверт и встал поодаль, не отрывая глаз от выразительного женского лица, с ровными, точно выведенными углем бровями, пытаясь по их движению понять содержимое послания. Уж больно не терпелось узнать, что там пишет бабка Досифея. Актриса в молчании прочла письмо и вскинула на Тимошку золотистые глаза с едва уловимым раскосым разрезом, в точности, как у Досифеи Никандровны. Пауза затянулась. Тимошка уж хотел вежливо покашлять, чтобы напомнить о себе, как вдруг Рассолова резко поднялась и, стуча каблуками, вышла из комнаты. Вернулась она с небольшой полированной шкатулкой в руках. — Тетушка моя, старушка нравная, — сказала женщина. — Хоть и любительница почудить, но препятствовать ее воле я не могу. Вот то, что она велела тебе передать. Госпожа Евгения поставила шкатулку перед Тимошкой и протянула ему крошечный ключик на тонком шнурке. — Теперь это твое. — А что там? — завороженно спросил Тимошка, не в силах оторвать взгляда от сундучка размером с буханку хлеба. — Не желаю. — Не желаю знать, — коротко ответила Евгения, и в одну секунду ее глаза стали беспомощными и жалобными. — Обижена я на тетю Досю. Уехала без предупреждения. В забытый богом Замаршанск даже не пришла со мной попрощаться. Рассолова всхлипнула и отвернулась. — Скажи, разве так поступают с родней? Ему было жалко красавицу, и Тимошка сочувственно сморщил нос. — Уж простите свою тетку, госпожа Рассолова, — соступился он за Досифею Никандровну, — ведь она по своему жениху 30 лет убивалась. — 30 лет, — механически повторил за ним Евгений. — А мне что прикажешь делать? В каких лесах ее искать? Тимошка пожал плечами. — Бог знает. — А ведь правда знает. Зябко обхватила себя руками актриса. — Недаром тетя Дося тебя на Успение ко мне отправила. Это потому, что наш род ведет свое начало из села Успенское. Для нас с тобой особый праздник. Значит, тетушка не забыла меня, раз тебя ко мне именно сегодня отправила. Она тихонько всхлипнула, как обиженный ребенок, и вмиг из неприступной театральной дивы превратилась в милую, простосердечную женщину. Ты ступай. Евгения Рассолова протянула Тимке узкую руку, которую он неловко чмокнул в запястье и покраснел. Я то одна поплачу. Она позвонила, и на пороге моментально выросла вредная горничная, которая с презрением воззрилась на мальчика, словно хотела изничтожить его на месте, как надоедливого июньского комара. — Муся, проводи Тимофея. Евгения обняла его на прощание, обдавая восхитительным запахом цветочных духов, напомнивших Тимке про скошенные луга в родной Сколовке. Едва слышно шепнула в самое ухо. — Ты прости меня, дружок, но я не хочу, чтобы мои слезы видели посторонние. Знаменитая актриса долго сидела перед высоким зеркалом, обхватив голову руками. Она всматривала свое отражение, так похожее на лицо уехавшей Досифеи, и горько плакала от одиночества. Едва выскочив за ворота, Тимошка заприметил укромный уголок между двух массивных колонн на гранитном постаменте и повернул туда, чтобы без посторонних глаз рассмотреть наследство бабки Досифеи. Жгучее любопытство просто съедало его. Шкатулка, сделанная, по-видимому, из какого-то нездешнего дерева, с затейливым петлевым узором, была совсем не тяжелая. Тимофей осторожно потряс свое сокровище, но не расслышал ничего, кроме тихого шороха. Занятно. Он перевернул шкатулку вверх дном и почувствовал, как ее содержимое переместилось вниз и цокнуло по крышке царапающим звуком. Тимошка качал шкатулку из стороны в сторону, снова тишина. — Нет, Досифея Никандровна, дай бог здоровья, положительно решила испытать мальчика на выдержку. Он еще немножко постоял, глядя на проезжающие мимо него богатые выезды на холеных лошадях, скинул курточку и завернул в нее бабкин подарок. Дома он еще раз внимательно исследует его, может быть, тогда угадает, какой секрет скрывается внутри. Главное — поторопиться попасть в свою комнату. Тимошка припустил домой, не переводя духа, и через полчаса уже рассматривал через лупу крошечный ключик с вырезанными на нем буквами «Д» и «Р» до Досифея Рассолова. Надо ли говорить, что весь вечер Тимошка то и дело бегал к ларцу, как будто ожидая, что он распахнется сам собой. «Хитрая ты, Досифея Никандровна!» — мысленно пенял он своей подруге. Ларец презентовала, а что в нем узнать не дозволила? Интересно, как долго придется мне ждать случай, чтобы воспользоваться наследством Досифеи для помощи людям? Вдруг в моей жизни такого никогда не произойдет, и что ж, придется мне умереть, не зная, что положено в эту шкатулку? Тимка настолько извелся от любопытства, что Петр Сергеевич не выдержал. Он позвал сына к себе в кабинет и распахнул дверцу несгораемого шкафа, в котором хранились важные документы. — Ставь сюда свое сокровище, и пусть оно хранится под замком до поры до времени. — А скоро настанет это время? — с надеждой спросил Тимофей. — Я не сомневаюсь, что мы немедленно узнаем об этом. — Обещаю тебе. — Досифея Никандровна старушка предусмотрительная, — усмехнулся доктор Макеев и два раза повернул ключ в дверце шкафа. А сейчас иди применяй гимназическую форму, которую еще днем доставил посыльный. Сообщение о новенькой форме мгновенно избавило Тимошку от тяжких раздумий по поводу загадки бабкиной шкатулки, и он, радостно просияв, вихрем помчался к тете Симе, уж державшей наготове великолепную синюю форму с настоящей фуражкой и кожаным ремешком.